Командующий уже заждался вас, а я побежала на склад, опять, махнув рукой, умчалась на выход. Не будем нервировать командующего Рыбрага, поторопил я Ларги. Командующий Рыбраг Варгинсон, мы прибыли. Постучав, вошли в кабинет. А чего Патка такой убитый у вас сегодня? Не обращай внимания, это он так грустит, накатывает на него иногда. Раньше дебош устраивал или просто орал, теперь песни поет, пояснил Рыбрак и вопросительно уставился на нас с Ларги. Чем порадуете? Да, в общем, все нормально. Приступ прошел. Мастер-лекарь все сделал правильно и качественно. Поднадзорный здоров и умирать больше не собирается, отчиталась Арчанка. Да и в обозримом будущем ему ничего не грозит, разве что отравит или хитрым тихим способом грохнут. Ну, хоть так, подал голос Варгин, сидящий в угловом кресле. Мы уж думали все, отыгрался Барт. А как насчет тренировок? Нормально с тренировками, только покушать бы, а то желудок, наверное, меня сам сейчас съест, ответил я ветерану, отмечая для себя его озабоченность к бродяге, то есть ко мне, на сегодня отставить тренировки, грозно сдвинув брови, объявил командующий. Завтра, все завтра, сейчас ты свободен, Корней, а вас, Ларги, я попрошу остаться. При этих словах мы с Варгином чуть не заржали и вышли из башни. Они догадались, что я попаданец из другого мира, сообщил я орку. Но, думаю, не будут болтать лишнего. Конечно, не будут. Им придется дать клятву перед богами. Невозмутимо ответил мне. Ты бога больше не видел? Кажется, нет, не помню. Просто провалился во тьму, а потом очнулся уже в башне. Ясно. Ну, пошли, перекусим, мастер Барт. Хлопнув меня по спине, орк устремился к трактиру. Что же за привычка у всех хлопать так по организму? А если бы я был субтильным, меня бы в первые сутки разобрали на запчасти таким образом. Какая радость, мастер Барт, встретил нас Парзан с раскрытыми объятиями. А мы уж переживали. Все нормально, Парзан, парень крепкий и лекарь у нас толковый. Неси вкусного, чего есть у тебя, голодные что волки калане, отвечал Варгин другу, направляясь к командирскому столу. Скрипнула входная дверь, и в трактир зашла Каолане, как будто услышала, что ее упоминали. «Здравствуй, Каолане!» Искренне обрадовался я. «Как твоя охота и поиски теней? И хорошо, и плохо!» Подходя к нам и принимая почесушки за ушами с благосклонностью. «В округе врагов нет, но нашли недавно оставленный схрон на противоположной стороне от башни. Видать, там была еще одна контрольная группа из 6 врагов. Если бы специально не искали, то и не нашли бы. Хорошо приготовились, вонючки. Мы попытались их выследить, но следы обрываются на краю плато у гор Зубы Дракона. Они что, улетели? Удивился я, вспомнив место с обрывом в километре от моего появления. Там же высота огромная. Нет, скорее спустились. Они очень хорошие скалолазы. Опроверг мои домыслы, Варгин. А у вас что тут было интересного? Поинтересовалась Каолане. Как раз появился Парзан с Сияной и второй подавальщицей, нагруженные подносами с поросенком, птицей, кроликом и кашей с овощами и супом. Увидев Каолане, поприветствовали ее и, разгрузив подносы, Парзан отправил девушек за угощением для волчицы, а сам ушел в свою комнату. Да так, мелкая неприятность со здоровьем была, но все окончилось благополучно. Отмахнулся я, вгрызаясь в отрезанную ногу поросенка и заедая овощем, похожим на огурец. Ну да, мелкая. Он умудрился дать вечером еще один концерт и чуть не скопытился на глазах у благодарной публики. Поддел меня орк, отхватывая тесаком, что он называл ножиком, половину поросенка. В этот момент вернулись Парзан с подавальщицей, несшей заказ для волчицы. А я вам из своих запасов венца южного принес. Парзан водрузил знакомый бутыль, который я уже видел у Патка. И тут твоя люмань в целости и сохранности. А еще за песни барда мешочек. Выложил мой инструмент и вечерний заработок. Благодарствую, Парзан. Беря люмань в руки и нежно погладив ее по грифу. Что-то я к ней уже привык, но гитару все равно нужно будет сделать с помощью мастера. Ты к нашему столяру Олдину обратись, посоветовал Парзан. Ты же видел, какой он стул тебе сделал. Обращался, не берется. Говорит, что не его специфика и дал совет зайти к его знакомому в Риене. Кстати, нужно не забыть зайти за его посылкой позже, перед выездом. Вспомнил я и опрометчиво сделал большой глоток южного вина от Парзона. На вкус и крепость как бренди или виски, но явно не винцо слабое. Быстро захрустел огурчиком и выдохнул. Вы уверены, что это вино? Поинтересовался я у окружающих. Варгин, а Корней случайно не гном? Парзан удивленно смотрел на меня. Не знаю даже, с виду не похож, но пьет как папка. Сделав небольшой глоток из своей кружки южного вина, заключил орк. Почему сразу гном? Не понял я. Так пить южное вино только гномы могут. Остальным это практически не по силам. Но находятся еще горячие головы на спор перепить гнома. Пока таких единицы, пояснил трактирщик. Как чувствуешь себя? Очень хорошо, отличное вино, уверил я его. Кстати, где его делают? На виноградниках у южных гор, граничащих со степью, где 50 циклов назад был большой прорыв демонов, ответил мне Варгин, делая еще один небольшой глоток. Дальше ели молча. Я смаковал каждый кусочек, запивая местным самогоном, имеющий знакомый вкус и крепость вискаря. Не подумал бы никогда, что столько в меня влезет. Может, метаболизм повысился или просто на нервной почве сорвался, как бы не растолстеть. После обеда ушел к себе, пересчитал вечернюю благодарность. В сумме с остатком получилось 3 серебра, 312 меди, 2 рубина и кто-то из гномов подкинул еще 2 синих самоцвета, похожих на сапфиры, тоже неограненные. Одно радует, голодным как минимум в этом мире я не останусь. Удача или просто везение, точно. Нужно найти, где тут храмы у них и свечку что ли поставить или приношение какое. Так-то я вроде атеист. Но тут воочию одного бога уже видел и общался с ним. Отдохнув и осмотрев люмань, решил немного улучшить ее, приделать ремешок, чтобы через плечо подвешивать можно было. «Парзан, у тебя нет ненужного тонкого ремешка или веревки?» Спустившись в зал, обратился к трактирщику. «Сейчас глянем». И не спеша скрылся в подсобке. Вышел через пару минут, неся несколько отрезов от тонкой бечевки с ремнями до толстого куска пенькового каната. «Выбирай». Тут иногда всякое оставляют, вот и копится постепенно. Выбрав тонкий ремень шириной сантиметра 2, поблагодарил. За мной увязалась Каолани с просьбой пообщаться и поиграть для нее что-нибудь спокойное на люмане. Все равно собирался подогнать некоторые песни под местные реалии. Прихватив у Парзона сок для волчицы и себе яблок, поднялись ко мне. Пока крепил ремень и перетягивал по новой струны, сравнивая их на глаз и слушая звучание при натяжке, пытаясь добиться лучшего эффекта, общался с гостьей. «Каолани, я вот слышал, ты матриарх местной территории, а что это тут значит?» Поинтересовался я, сравнивая струны по толщине. «Жаль, микрометра или штангельциркуля нет, все очень просто». Растянувшись на моей кровати, волчица помахивала хвостом, наблюдая за моими действиями. «Я уже владела этой территорией, когда разумные двуногие пришли в башню, примерно циклов 50 назад. Я и мой партнер с подросшим приплодом за пару циклов до этого выгнали племя гоблинов. Тут растет самая сладкая ягода, варги, а эти грязные создания просто топтали ее, считая ядовитой. В некотором роде они правы, но мне и некоторым моим потомкам с даром рейвов она нужна для поддержания жизненных сил. Сейчас в стае 6 рейвов, не считая меня. Одного из них ты уже встречал, серый с черной полосой. Предыдущие, повзрослев, ушли и создали свои стаи. А во, тебе так много лет уже, удивился я, вспоминая, сколько наши волки живут. Вроде в пределах 8 лет в дикой природе и до 20 в неволе. Да, это редкость. Но я матриарх рейв, отмеченная благодатью Великой Матери. Гордо задрала нос Каолани. Понятно. А как зовут того серого с черной полосой на спине волка? Припомнил я знакомца. Ты еще говорила, что он обжора. Я просто зову его Серый Обжора. У волков внутри стаи нет как таковых имен. Имена дают другие разумные или, как в случае с рейфами, пообщавшись с вами, мы сами выбираем имя. Может, ему подойдет имя Сапфир? У нас так называется синий самоцвет, как раз как его глаза. Каолани замерла, прикрыв глаза. Ему нравится, пусть будет Сапфир. Так вы еще и телепатией владеете? Что такое телепатия? Удивилась волчица. Общение двух или больше разумных на расстоянии без зрительного контакта. Подвешиваю через плечо инструмент на ремешке, проверяю, как получилось. Да, похоже на наш случай. Интересное слово. Телепатия. Каолани даже расплылась в улыбке. А теперь сыграй мне что-нибудь. Ты обещал. Сейчас, только настрою еще немного. Проверяя первую и четвертую струну, ответил я, размяв пальцы и удобнее пристроившись на кровати с люманью, начал набирать аккорды. Вальс «Бастон» от Розенбаума, на ковре из желтых листьев в платьице простом, из подаренного ветром крепдышина, танцевала в подворотне осень вальс «Бастон», облетал теплый день, и хрипло пел саксофон. За время пребывания в новом мире я отметил одно интересное явление. В мозгу всплывали все известные мне тексты песен. Раньше часто приходилось находить тексты, казалось бы, к известным песням и учить их. Волчица жмурилась и, навострив уши, тихо балдела, иногда помахивая хвостом. Припомнил слова, что ей скучно в лесу. Не мудрено, она переплюнула по возрасту даже своих сородичей из простых волков. И до сих пор полна сил, и шерсть не линяет клочками, как у старых и больных волков нашего мира. «А есть у тебя про волков песни?» – неожиданно спросила она. «Кое-что есть у меня, волк-одиночка. Не знаю, как ты ее воспримешь, но написал эту песню довольно давно. Пел на привалах друзьям у костра. Снег хрустит под лапой сильной, ветер воет ледяной. Волк идет, глаза застыли, в ночь глухую, в край пустой. Он, изгой, он, волк лихой, бродит, сумрак бороздя. В сердце, холод, словно кочка, на болотах у ручья. В сердце, холод, да не только, в нем, огонь горит иной. Страх людской, что бьется звонко, греет душу ледяной. Шепот, шорох на дороге, вдалеке огонь дрожит. Улыбнулся волк жестоко, зверь добычу сторожит. В сердце, холод, да не только, в нем, огонь горит иной. Страх людской, что бьется звонко, греет душу ледяной. Тяжелый мотив и слова не веселые, но красивые. За душу треплет сильно, промолвила Каолани. Знала я раньше одиночек, ты как в воду глядишь, передав это в песне. Ты как-то говорила про рифов. Я не совсем понял, что это означает. Вспомнил я наш разговор при встрече. Рифы – это отмеченные великой матерью звери, наделенные более развитым разумом, чем у обычных животных и, соответственно, повышены лидерские качества. А во, это получается, что и белка с мышью могут быть рифом. Да, встречаются среди мелочи, но реже. В южных лесах территорию контролирует стая медведей под предводительством рифа. Вздохнула Каолани. У нас случился конфликт из-за территории, и нам пришлось уйти. Силы неравные тогда были. На севере несколько быков рифов собрали большое стадо круторогих, и с ними считаются даже разумные. Кто на западе, я не знаю. Обалдеть, вот это новость. Ошарашенно смотрю на матриарха, понимая, что в этом мире не все так просто, а очень запутано. Но сюда другие стаи рейвов не придут тебя выгонять? Нет, конечно, усмехнулась волчица. У меня одна из самых сильных стай тут, я же говорила, что в каждом потомстве у меня появляются одаренные. Вот и представь, что будет с теми наглецами, что постараются напасть на одну из стай моих потомков или на меня. Полчище волков придет мстить или отбивать нападение на родственника. А с обычными стаями мы и сами в состоянии справиться. Раз в два года у меня приплод случается. У первенцев уже свои стаи. И мы давно контролируем весь этот лес от центра графства до восточной границы. Три группы ушли на север, договорились с круторогими и если случается, то помогают справиться с йотунами им. Это такие дикие лохматые существа. По сути, обросшие густой шерстью большие обезьяны, очень хитрые и агрессивные. Болтая и играя спокойные мотивы, мы просидели пару часов. Потом Каолани умотала по своим делам, а я решил прогуляться. Подкозвал в гости зачем-то с монетами из моего мира. Нужно полюбопытствовать. По пути к кузнецу меня перехватили братья Рыбраксаны, два орка, близнеца, по сути, еще мальчишки, но я помнил слова командующего, что за мной всегда будет надзор. «Мастер Барт, догнав меня, заговорил Горум в красных сапогах, мы с вами идем. Сестренка наказала следить, чтобы вы опять не откинулись, как вчера, да, и сразу тащить вас в башню», — поддержал брата Горум в желтых сапогах, невинно улыбаясь. «А как вы тащить собрались, за ноги мордой по земле?» — решил подшутить над подростками я. «А зачем тащить? Отпинаем накатом до казармы, а там мастер-лекарь вас вылечит», улыбаясь во все свои зубы, ответил Горум. «Переиграл и уничтожил, как у нас говорят в таких ситуациях. Хорошо, пинайте, только нежно». Похлопал по плечу приколиста и продолжил путь к Патка. «Кстати, вы не в курсе, как там пострадавшие во время облавы ребята поживают?» «Нормально, травница остановила какое-то заражение у тяжелораненого, а потом появился мастер-лекарь и практически сразу поставил его на ноги. Остальные тоже не хворают». Горум, видать, был впечатлен способностями барона Паларна. Болтая практически ни о чем с ребятами, дошли до кузницы. Оттуда раздавались перестуки молотков, а также ругань мастера Патка. «Ванг, правь от центра, каменный грызун тебе в печень. Кто бьет так по краям, разорялся мастер-кузнец. Вот правильно, так и медь от центра и по спирали оббивая заготовку. Звонкий перестук малого и крупного молотов сопровождали эти слова. Лорк, сейчас переделывать заставлю. Сильнее прижимай валики, струна неравномерная получается. Орал Подконаорка, не заставляй меня краснеть за тебя. Как он на глаз определяет толщину струн, понятия не имею. Доброго всем дня. Заходя, поздоровались мы с кузнецами. Подка как раз опустил большой молот на плоский кусок раскаленного металла. Ванг следом отбил в центр заготовки малым молотом. Корней, обожди немного и следи, чтобы эти разбойники ничего не уволокли у меня. Оглянулся Подка на нас, нанося мощный удар по металлу своим молотом. Я с ребятами решил подождать во внутреннем дворике и не мешаться кузнецам. Что украли у Подка? Спросил я. Да не крали мы. Просто решили рядом в деревне помощь пугало нормальное установить на поле. Возмутился Грум при поддержке брата. Да вы сами посмотрите, сколько хлама у него тут. А пожалел ржавые побитые доспехи, еще хуже этих. Указал рукой на полки с металлоломом. Слушай этих оболтусов больше. Выходя к нам и обтирая руки влажной тряпкой, сказал Подка. Эти шуты собрали за ночь чучело всадника рыцаря у дверей старосты деревни. Он чуть не помер, когда утром вышел и увидел вставшего на дыбы коня из деревяшек и рыцаря с копьем. Потом то разобрались, что это чучело и кто такое смог проделать. Вычислили. Ехидно улыбнулся гном. А чего он нам сено гнилое в прошлый раз подсунул? Возмутился Грум. Так нужно было доложить Вайнику, он бы живо из старосты душу вытряхнул. Возмутился гном. Нет, мастер Подка, так неинтересно. Улыбнулся в ответ Горум. Теперь этот прохвост будет знать, как обманывать нас, да и долго разбирался бы Вайник. Ладно, дело прошлое, но мой металл не трогать больше. Показав кулак парням, гном повернулся ко мне. Монеты принес? Да. А зачем они тебе? Достал 5- и 2-рублевые монеты, протянул их Подка. Ничего не говоря, тот взял монеты, вытащил из кармана какие-то футуристические окуляры и стал молча рассматривать через наборные линзы, аккуратно крутя монеты в пальцах. Потом, повздыхав, вернул мне. Хороший ты человек, Корней, поэтому скажу, что в руках у тебя целое состояние. Коллекционеры очень многое отдадут за обладание уникальными монетами, а учитывая, что их всего 5 штук, то цена на аукционе может сильно возрасти. Я оглянулся на орков, ничего не понимающими глазами смотрящих на гнома и, подхватив Подка под руку, увел подальше от любопытных ушей. Ребята ведь не в курсе, что я пришелец. Мастер Подка, у вас тут есть нумизматы? Запнувшись на последнем слове, понял, что в местном словаре есть такое понятие. И я так понимаю, что вы тоже коллекционер. А да, дорогой мой бард, расплылся в улыбке гном. За век моего существования я скопил неплохую коллекцию монет почти всех королевств и империй, выпущенных за прошедшие 1000 с небольшим лет. А эти могут возглавить ее, как уникальные. И сколько они могут стоить? Среди богатых нумизматов от 100 золотых мага монет и выше. Тут все зависит от аукциона и его администрации, как подадут информацию. Неплохо, однако, присвистнул я, уже немного разбираясь в местной денежной системе. Даже по минимуму, у меня на руках 500 золотых мага монет. И как я понимаю, есть большое но. Именно, пока о тебе никто в большом мире не знает. И будет ли разглашаться такая информация, я тоже не имею понятия. Доверительно хлопнув меня по руке, так что запрячь их до поры до времени, понадежнее и не потеряй. Я постараюсь выкупить пару у тебя. Жадность хомяка устроила бои с совестью у меня в душе, и, плюнув на их разборки, сунул в мозолистую руку гнома 2 монеты разного номинала, пока не передумал. Зачем ждать, мастер Подка? Закрывая его ладонь с монетами в кулак, кто знает, как судьба повернется или удача. Берите так их, взамен, просто подскажите мне потом, к кому обратиться, когда легализуюсь у вас. Это нужно видеть, как удивляется и восторгается одновременно гном. Подка минут 5 не мог членораздельно говорить, ухая как филин пробежался по дворику, прижимая монеты в кулаке к груди. Потом, успокоившись, подошел и крепко пожал мне руку. Корней, ты правильный и разумный, проси что хочешь, смотря на меня преданными глазами фаната, заявил он. Да, истинные коллекционеры, это такой народ, ради уникальной редкости готовы почти на все. Арбалеты и болты к нему, под человека сделанные с изменениями, которые я подскажу. Тут же ухватился за возможность. Но как же указ императора и разрешение от графа? Растерялся Подка. Так ты его в опечатанный кофр сложи. Но уверяю тебя, После некоторых доработок это будет очень сильный аргумент в мою пользу, как нужного человека, и навряд ли откажут мне в просьбе на владение арбалетом. Честно скажу, ты меня уже заинтриговал, пригладил бороду гном, а стрелять то умеешь из него, неси свое готовое изделие, проверим, предложил я, вспоминая, сколько времени проводил в тире с нашими арбалетами. А давай проверим. Мастер Пакка сорвался в склад и через некоторое время вывалился оттуда, сжимая в руках местное стрелковое оружие и сумку с болтами. Братья-близнецы с интересом наблюдали за нашими действиями и перешептываясь, делали ставки. Я подхватил арбалет, взвесил в руке. Тяжеловат, но терпимо. Прижал к плечу допотопное подобие приклада и оценил целик вдоль направляющей канавки болта. Достойная работа мастера, это учитывая, что не видел в кузнице токарных и фрезерных станков. Гном тем временем установил у противоположной стены ростовую мишень и отошел к братьям-оркам. Взведя козьей ножкой тетиву и уложив болт, прицелился в мишень. Вдох, выдох, задержать дыхание. 3 секунды. Жму спусковую скобу. От сработавшей тетивы арбалет дернулся в руках и болт, прогудев, впивается в живот мишени, хотя целил в голову. Первый выстрел был пробный, все-таки вес арбалета имеет значение. Опять взвод тетивы, болт в боевое положение. Крепче сжимаю ложе левой рукой и точное попадание в голову. Так отстрелял еще пару десятков болтов, украсив голову мишени, как дикобраза иглами. «Хорошо стреляешь, Корней», — раздался голос Варгина от выхода из кузницы во дворик. «Я же говорил, что охотой увлекался как раз подобным образом». Возвращая арбалет гному, ответил орку. «В честь чего стрельбище?» — обратился он к Пакка. «Просто интересно стало. Вот и попросил мастера пострелять у него по мишени. Вступился я за гнома. Кто знает, что ему светит за подобное развлечение. Хорошо, будем считать, что проверяли твои способности». Улыбнулся Варгин и, шикнув на внуков, вышел. «Все так серьезно?» — обратился я к мастеру. «Да, обладание стрелковым оружием у нас под запретом среди простого народа», — вздохнул Пакка. «Потому и цена арбалетов высокая, и обычный пахарь не может позволить себе такое оружие. Только войсковые части с благородными и по специальному разрешению для отдельных разумных. Кстати, ты заикнулся о каких-то изменениях в конструкции. Давай-ка я тебе кое-что нарисую, а ты сам поймешь, что и как лучше сделать», — предложил я. Пока притащил несколько угольков, а я, как мог, нарисовал стандартный приклад с ложем и курковой системой спуска тетивы. Рядом коряво изобразил коробчатую подачу болтов, которую придумали древние китайцы, и рычажный взвод тетивы. Пока дергал себя за бороду, эмоционально ходил вдоль рисунков и хмурил брови. Потом оглянулся на меня и убежал в кузницу. Вернулся со складной линейкой и дощечкой. Обмерив мою длину рук, заставил принять позицию, как бы я держал стандартный наш арбалет прицеливаясь, обмерил и эти параметры. Бормоча под нос, уселся на скамейку и углубился в расчеты на дощечке, постоянно чиркая и затирая значения. Не мешая мастеру думать, я кивнул братьям, и мы тихо вышли из кузницы. За спиной услышал смачный шлепок, обернулся и увидел, как Горум примеривается отвесить Горуму Фофан в лоб. Похоже, Горум выиграл спор. Посмотрев на местное солнце, день еще в разгаре, обратился к близнецам. «А за стену можно прогуляться? Интересно же, что там есть?» Братья переглянулись и, оглядевшись вокруг, энергично закивали. «Пошли на озеро. Тут недалеко, вода теплая и чистая. А еще там порыбачить можно». Загорелись идеи братья. «Хорошо, вы за снастями, а я за люманью сбегаю и кувшинчик прихвачу. Ну а что, вылазка с ребятами на природу под венцо и рыбалку – это святое. К каким воротам подходить? Сегодня лучше к западным, там старший брат нашего приятеля сегодня дежурит. До озера оттуда тоже ближе идти», – заговорщицки понизив голос, пояснил Грум. И, подтолкнув брата, быстрым шагом ушли. Забежал к себе, прицепил нож на пояс и прихватил люмань. С рюкзаком спустился к стойке Парзона. Того не оказалось на месте и, перехватив Сияну, купил через нее 3 небольших кувшинчика местной крушевицы. Расплатился 36 медными монетами, подмигнув напоследок, и выскочил из трактира в сторону западных ворот. Там ожидали близнецы с полупустыми котомками и парой кустарных удочек. Они разговаривали с охранником на воротах. «Вот и Корней», — замахал мне рукой Горум. «Знакомьтесь, это старший брат нашего друга Брондарк. Очень приятно». Перехватив за запястье, пожали друг другу руки. «На озеро феи собрались, да порыбачить и кое-какие песни порепетировать, чтобы тут не мешать бренчанием народу. Ответная улыбка и искренняя правда от меня. Хорошо, только до заката вернитесь, и я должен доложить Варгину о вашей отлучке. Брондарк, ну будь орком, не сдавай. Просительно заныли братья. Не положено. Варгин с меня шкуру спустит на плацу своим крюком. Серьезно настаивает на своем страж. За воротами мы прибавили скорости, уже шагов через 200 свернули с дороги в лес. По тропинке добрались до озера. На обустроенном берегу с парой ошкуренных бревен и кострищем между ними, братья разложили свои удочки с котомками. Я аккуратно опустил рюкзак и извлек запечатанные кувшинчики. Погрузил их в прохладную заводь рядом. Тем временем костер уже разожгли из заготовленных дровишек и веток сушняка. Кто последний до середины, тот больная жаба, крикнул Грум, скидывая с братом верхнюю одежду и с разбега плюхаясь в воду озера. Я, не отставая, быстро разоблачился и, разбежавшись, плюхнулся следом. Давно так не отдыхал, чтобы на природе у озера разбежаться и врезаться в прохладную воду, как молодой школьник. Весело и фиг с ним. Мощными грибками орки резко разорвали дистанцию и подшучивали, ожидая меня на середине озера. Мне явно далеко до этих спортсменов, даже учитывая, что раньше занимался плаванием. Наплававшись и наплескавшись, устроились на берегу. Братья сразу же настроили удочки с наживкой, тихо подшучивая друг над другом и надо мной, больной жабой. Беззлобно, по-приятельски. Я достал из-за воды охладившиеся кувшинчики, расположился у костра, слушая веселое бормотание орков. А те по очереди повыдергивали пару крупных рыб, похожих на щук и дюжину подобия окуней. Пока они вытягивали рыбу из озера, я распотрошил первую щуку, обсыпал немного ее солью с пахучей приправой, взятой у одного из братьев, нанизал на пару оструганных палочек, установил так, чтобы жар от углей пропекал закуску, не превратив ее в обгорелое нечто. К этому времени появились окуньки, их также заготовил. Остальную рыбу в котомке опустили в заводи, чтобы не сдохла раньше времени. Собрав снасти и расположившись вокруг костра, балдели от запаха готовящейся рыбы, потихоньку отпивая из кувшинов и закусывая первой приготовленной щукой. Я подстроил немного люма, не подумав, запел из репертуара Виктора Цоя «Бездельник, гуляю, я один гуляю, что дальше делать, я не знаю, нет дома, никого нет дома, а я лишний, словно куча лома, у-у-у, я бездельник, а-а-а, мама, мама, я бездельник». На середине исполнения мы услышали осторожное подвывание под песню из леса. Видать, кто-то из волков Каолани проникся протяжными куплетами. Закончив петь, я увидел, как из кустов вышел мой знакомец, названный теперь Сапфиром. «Сапфир, иди к нам, у нас рыба есть», — позвал я волка, показывая на готового окуня. Тот важно направился к нам. Братья тут же достали еще рыбу из котомки в заводе и стали ее потрошить. Приняв угощение, Сапфир сел напротив меня и посмотрел на меня своими удивительными синими глазами. «Человек, хороший, еда вкусная, звук интересный», — отрывисто прозвучало у меня в голове. «Спасибо, Сапфир», — ответил я. «Ты тоже, смотрю, умеешь общаться как Каолани, уметь мало, молодой», — транслировал мне волк. «Понятно, еще молодой рейф и только учится. Спасибо за имя, мне нравится». Я аккуратно потянулся рукой к нему, и волк подставил свою лобастую голову. Уже смелее погладил его и почесал за ухом, морда волчара расплылась в улыбке. «Смотри, брат, они общий язык нашли», — толкнул Грума близнец в бок, ловко нанизывая рыбу на прутья и устанавливая готовиться. «Я не знал, что у него есть имя», — установив последнюю рыбину, — сказал Горум. «Оно только сегодня у Серого появилось, когда с Каолани общался, спросил об именах у рейфов, и в итоге предложил дать имя Сапфир, из-за цвета глаз», — прояснил я ситуацию. Так, перешучиваясь и исполняя репертуар Цоя, который очень понравился волку и братьям, подвывали на куплетах до начала вечера. Еще разок искупались и начали собираться обратно. Вдруг волк насторожился и, рыкнув, метнулся в кусты. Я как раз оделся и проводил его взглядом. Что это Сапфира взволновало? Из леса раздался вой, ему в округе ответили собратья. Орки достали из одной котомки пару коротких боевых топоров и приготовились встречать незваного гостя. Я тоже вынул свой нож. Рядом в лесу раздалась возня и рык Сапфира. Мы переглянулись и рванули на звуки борьбы. Добежав до места, увидели, как Сапфир молнией мечется вокруг типа в сером плаще и темной маске на лице. Недолго думая, я бросился на перерез отступающему врагу. Братья с боков перекрывают ему дорогу. Тот быстро окинул нас взглядом и, выбрав самую слабую цель, метнулся ко мне снизу, ударил кинжалом. Я по наитию принял удар на свой нож, отводя его руку в сторону и пнул ногой в грудь, отчего враг кувыркнулся назад и опять дернулся в мою сторону. Но Сапфир уже поймал его руку с кинжалом в пасти, сильно сжав челюсти, мотнул головой. Раздался глухой треск ломаемых костей и крик пострадавшего. Братья накинулись на него и, сбив с ног, просто отпинали типа в плаще, пока он не потерял сознание. Тут из леса вышла Каолани, сопровождаемая несколькими волками, осмотрелась и, обнюхав все, подошла к Сапфиру и лизнула его в морду. Тот счастливо завилял хвостом, видать, мать его поощрила так. «С тобой в лесу стало веселее», — обратилась волчица ко мне. «Свяжите его и тащите в башню, а мы пройдем по следу. Видать, это убийца из второй контрольной группы. Парни, вяжем его и тащим к нам, только руку бы зафиксировать ему». Кажется, Сапфир сильно поломал ее, — переадресовал приказ я. Братья быстро спеленали пленного и потащили. Я следом шел и заметил только, как тени волков скрылись в лесу, почти бесшумно. На воротах нас встретили офигевший Брондарк и его напарник. «Это вы в озере такой улов поймали?» — поинтересовался напарник Брондарга. «Да сидим, никого не трогаем, кушаем рыбку и песни поем». Начал заливаться соловьем Грум. «Как из тени появляется этот тип и пытается забрать нашу рыбу, а мы ему наперерез». Корней подпрыгнул и как врежет типу ногой в морду, а тот вскочил и давай кинжалом махать. Поддержал брата Горум, уронив пленника и размахивая руками. «Ну, тут мы как навалились, а он сильный и верткий. Отставить шум!» — раздался строгий голос Варгина у нас за спиной. «Кого это вы на ночь глядя приволокли?» «Каолани говорит, это из второй группы убийц», — ответил я. «Сама пошла со стаей по свежему следу, остальных искать». «Понятно. Брондарк, к командующему, быстро. Этого отвезти в темницу. Корней со мной», — распорядился ветеран и бодро захромал в сторону башни. Мы только подходили к башне, когда дверь распахнулась. Выскочил орк и побежал в сторону казарм. Уже в кабинете командующего Рыбрага я рассказал процесс встречи и поимки пленного. Орки переглянулись. Заставу поднял по тревоге. «Все готовы к неожиданностям. Ждем посланника от Каолани», — начал Рыбрак, потом посмотрел на меня. «Вы что делали за стеной?» «Он с внуками порыбачить ходил на озеро Фей», — пояснил Варгин. «Да рыба у вас шикарная водится. Там хорошее место», — подтвердил я. «Оттянулись немного. Кстати, люмань бы мою оттуда забрать, да вещи наши, а то в попыхах при поимке преступника как-то позабыли», — спохватился я. «Не переживай, заберем», — кивнул Рыбрак. «Можешь идти отдыхать, дальше мы сами все сделаем». Дойдя до трактира, встретил братьев Рыбраксонов. Те болтали со своими друзьями. Увидев меня, замахали руками, подзывая: «Корней, пошли отметим с нами», — позвал Горум. «Спасибо, ребята, но я немного устал. Еще не восстановился, видать, после вчерашнего. Пойду к себе». «А баллад сегодня не будет?» — поинтересовался молодой гном. «К сожалению, нет. Инструмент забыли у озера, когда убийцу ловили с братьями и волком». «Эх, жаль, сегодня гномью не услышу», — сокрушается гном. «Услышишь еще. Пошли, пока твой батя не появился, нальем тебе кружку», — подтолкнул к двери трактира гнома человек, молодой парень. Поднявшись к себе, разделся и рухнул на кровать. «Да уж, эти несколько дней насыщенные вышли. Главное, чтобы люмань нашли мою, и удачи воинам в поисках убийц». С этими мыслями провалился в глубокий сон. Каолани шла в обратном направлении от поселения по свежему следу убийцы из клана теней. Она была уверена в себе и своей стае, что облазили и проверили все места в округе. И след второй группы действительно оканчивался на обрыве плато у гор Зубы Дракона. Как же эти южные вонючки смогли ее обмануть? По мере прохождения пути она распутывала план хитрой задумки убийц. Дойдя до плато, волчица осмотрелась. Место знакомое и находится примерно в половине дневного перехода от места на краю обрыва, где спустилась вторая группа теней. Для подтверждения своей догадки она продолжила идти по следу и оказалась на обрыве, откуда начинался след неудачливого убийцы. Отдав приказ по родовой связи своим волкам, интересный пришелец из другого мира забавно назвал это телепатией, наметила территории вдоль всего обрыва на пару дневных переходов, от горной гряды, отмечающей границу графства с востока на северо-запад. Именно по изгибающемуся к северу на запад обрыву шла граница. Если где-то опять появятся следы, то они уже будут готовы к встрече. Немного подумав, отправила 5 волков с большим интервалом по восточной границе гор Зубы Дракона. Учитывая, что тени способны по обрывам лазить как белки, то и горы им нипочем. Правда, там встречаются дикие снежные йотуны. Если они возьмут след двуногого, то, считай, его уже съели. Раздав указания стае, сама пошла на поиски зрелых кустов варги. Эти удивительные ягоды плодоносили большую часть года с весны до поздней осени, но были довольно редкими и появлялись в разных местах ее территории. А ей не только себя подпитывать живительной энергией, но и взрослеющих потомков рыфов, получивших дар Великой Матери, готовить к самостоятельной охоте и созданию своей стаи. А без варги этого тяжело достичь. Вздохнув о судьбе матери множества гордых волков, из которых только каждый пятый получал дар, продолжила свои поиски, направляясь в сторону башни. А там и расскажет большому зеленому другу Варгину, как убийца умудрился всех их обмануть. Кстати, по ощущениям и собирающимся тучам на востоке, что начали скрывать звезды и зарождающуюся вторую ночь подряд луну, утром будет дождь, но рыфы никогда не теряют след, когда его возьмут. Глава 7. Для разнообразия утром меня не будил сумасшедший долбеж в дверь от одного почтенного мастера-кузнеца, который обычно обижался на всех, если не давали ему нести светлое и чистое в этот мир. Меня разбудили раскаты грома и яркая вспышка за ставнями оконного проема. Потом нарастающий шум дождя окончательно заставил раскрыть глаза. Выглянув в окно, застал ветвистый росчерк очередной молнии, бившей из свинцовых туч где-то в стороне гор. Завораживающее зрелище. Разряженный молниями воздух нес свежесть и бодрость. Вытянув руку из окна, поймал полную ладонь дождевой воды и с удовольствием обтер лицо, прогоняя последние остатки сна. Первый дождь в этом мире, чистом, без смога и отравленных облаков производственными выбросами заводов. Освежившись водой из кувшина над тазиком, быстро оделся в местный спортивный костюм, выскочил за дверь, посетил задний двор, проскакав как сайгак, чтобы сильно не промокнуть. Попутно вспомнил, что Люмань осталась на берегу озера. Жаль инструмент. Вернулся в трактир. За командирским столом сегодня сидели только Варгины и Маргури. Сияна как раз сгружала их завтрак. Из хулиганских побуждений я подкрался со спины к ней и прошептал хриплым голосом в ушко: «А для голодного бродяги будет пара косточек с хозяйского стола». Сияна пискнула и с разворота влепила мне опустевшим подносом по голове. Что там Полорн говорил про активную защиту в моем каркасе? Да вот ни разу не помогло, хотя боли не было, но эффект был ошеломляющий. Голова загудела, как колокол, и я сел на пол, пытаясь восстановить нормальное мировоззрение, так как зрение явно стало подводить. Маргури, раскрыв рот, смотрела на Сияну, а Варгин невозмутимо начал свой завтрак. С соседних столов раздался удивленный возглас одного из посетителей. Лихо девка его опустила. И дружный смех. «Корней, если ты собрался самоубиться, чтобы не принимать участие в тренировках, то не тот вариант выбрал. Проживав, поддел меня ветеран. У тебя две меры, чтобы поесть и прибыть на площадку. Время пошло. Кстати, инструмент твой и вещи нашли они у Парзона. Мне болтунью и сок, пожалуйста». Виновато посмотрел на девушку, сделал заказ, внутренне радуясь, что Люмань спасена. Заодно отметил, что после встречи подноса с моей дубовой головой последствия быстро прошли. Неплохой бонус у меня проявился. Сияна умчалась на кухню, а я хмуро осмотрелся вокруг. За крайним столом сидели братья-близнецы Рыбраксаны и ехидно скалились. За противоположным столом два человека, новые постояльцы, делали вид, что ничего не произошло, а гном с человеком за столом в другом углу посмеивались, уткнувшись в свои тарелки. Больше посетителей не было. Ну и ладно, свидетелей мало, переживу. «Дурак, я же могла тебя зашибить», выставляя мой заказ, проговорила Сияна. «Сильно больно, скорее неожиданно», ответил я. «У тебя одна мера осталась, жду на площадке», оповестил Варгин, вставая из-за стола. «Да, я так и не узнал, что такое мера у них, но по прошедшему времени выходило примерно 6-7 минут в одной мере. Эх, жаль, в своем мире, с появлением смартфонов, наручные часы вышли из обихода. Так бы попал сюда с часами и легче было бы ориентироваться во времени. Хотя, скорее всего, каждый день пришлось бы регулировать настройки времени, так как сутки тут, похоже, длиннее, чем у нас». Быстро расправившись со своим завтраком и выпив сок, растрепал волосы Маргури. Получив возмущенный взгляд и шипение, выскочил под дождь на улицу. Хорошо, дождь был по-летнему теплый, редким. Бегом побежал до тренировочной площадки. Успел вовремя. Новики как раз строились перед Варгином. Я встал в конец строя и вытянулся по стойке смирно. «Сейчас ваша задача — бег 10 кругов для разогрева, отжимания 50 раз, приседания с прыжками столько же. Кто собьется с общего такта, все начинают сначала. Обрадовал нас инструктор-ветеран, отмахивая крюком при каждом шаге. Мы старались, как могли, но по итогу пришлось начинать все сначала, либо из-за меня, либо еще из-за кого-то из новиков. Делали, пыхтели, но не возмущались. Я так понимаю, что эти упражнения были нацелены на тренировку чувств синхронного восприятия и параллельно укрепляли наши тела и дух. Наконец-то нам получилось выполнить весь блок упражнений, действуя как один организм. С 10 или 15 подхода уже никто не считал. Я чувствовал, что тело за эти дни стало намного выносливее и послушнее. Это радовало. Дав нам передохнуть две меры, Варгин с офицером продемонстрировали следующий блок упражнений. Заключался он в банальном спарринге с партнером. Разбившись на пары, мы старались уклоняться от прямых ударов противника. Я с ухмылкой ускользал от широких замахов орка-новика и в ответ лупил его по корпусу, стараясь не пробивать сильно. Это мне было знакомо еще со школы, когда играл в хоккей. Часто с ребятами в зале устраивали такие тренировки, пока тренер не видит. Решив не останавливаться на утренней разминке, остался еще на пару часов. Чувствовал, что выдержу. Варгин только одобрительно кивнул. Отрабатывали удары и уход от прямой атаки. Мой напарник приноровился и успешно стал уклоняться от моих ударов. Я иногда подсказывал ему, как ставить ноги, чтобы он сам не запнулся в них при уклонении или отскоке. Поймав волну, вдвоем уже успешно уклонялись и качали корпус, пытаясь подловить друг друга. «Закончили!» – зычно прокричал офицер. «Новики приводить себя в порядок и в казармы. Корней, подойди к инструктору Варгину Марконсону. Остальные свободны». Я перехватил своего напарника в спарринге и крепко пожал его широкую ладонь. «Спасибо, хорошо поспарринговались. Тебе благодарность». «Я Варграр», — широко в ответ улыбнулся орк. «Всегда пожалуйста, с тобой интересно тренироваться». Варгина я нашел под навесом за стойками с тренировочным оружием, сидящим в кресле и попивающего горячий отвар из кружки. «Звали, инструктор Варгин Марконсон?» «Да, хотел уточнить у тебя. При втором допросе ты упоминал какую-то спортивную подготовку. Это то, что ты с Варграром выделывали на площадке?» — спросил он, отхлебывая отвар из кружки. «Почти. Так тренируются боксеры у нас, их готовят для боев на ринге. Хотя сам профессионально никогда не занимался, но часто видел, как это делают ребята из секции бокса. С друзьями из хоккейной команды иногда практиковали на тренировках». «Честно», — ответил я. «А можешь показать мне, как выглядит ваш хоккей?» Вдруг поинтересовался орк, смотря мне в глаза. «Тут будет проблема. Мне для этого нужен лед», — развел я руками. «Зачем тебе лед?» — удивленно вскинул брови Варгин и поставил на столик пустую кружку. «Лед, коньки с клюшкой, защитой для тела, для ног и краги с шлем», — продолжил удивлять я, внутренне смеясь. «Ничего не понимаю. Зачем тебе броня? Ты же говорил, что не военному искусству обучался, а на потеху окружающим». Еще больше удивился он. «Это стандартная экипировка для участника команды хоккеистов, и еще ракушка нужна. Ты издеваешься?» – догадался Варгин. «Почти. Прекратил ерничать я. Хорошо, теперь без шуток. Действительно, чтобы показать, мне нужна клюшка и шайба. Клюшка – это палка с широким плоским крюком, закрепленным к нижнему концу под углом. Шайба – это…» Тут задумался и не нашел аналога слову «резина», а давать толчок к технической революции по созданию продуктов из нефти не хотел, ведь засрут так же, как мы свою планету. Шайба – это круглый плоский пружинищий камень, но и из дерева подойдет. Нашелся я, что ответить. «Держать клюшку нужно двумя руками», – догадался Варгин. «Иногда перехваты, проходы и обвод по льду делаешь одной рукой, а финты с сильным ударом или при перепасовке, двумя руками держишь клюшку. Бери учебный двуручный меч на стойке и в углу речные галыши свалены. Подбери что-нибудь похожее», — вдруг скомандовал Варгин. Подойдя к стойке, перебрал все варианты и выбрал с длинной рукояткой и небольшой гардой с тупым клинком длиной около 1,5 метра. Выбрал в куче камней похожие подобие шайбы. Помахав мечом, как клюшкой на разминке, сделал восьмерку. Тяжеловат, но терпимо. Встал в стойку и перехватил меч. Правый локоть согнут под острым углом. Ладонь на рукояти посередине, левая чуть согнута, держит за лезвие клинка. Нагнулся и упер конец меча в землю. Поднимаю голову и смотрю вперед. Знакомое чувство хоккеиста обострилось, и я представил, что на льду в школьной льдинке, спортивном комплексе для юниоров. Скользящие шаги, а в памяти звук лезвий коньков по льду. Нарезаю круги и обходы. Группирую левую сторону для хита, противника в таране, чтобы отобрать шайбу. Ухожу вертушкой на 360 от прессинга, попытки силовым приемом вывести меня из игры. Клюшка змеей проскакивает под его клюшкой и финт, перехват с обводом, вертушка на 360, и шайба с громким щелчком отправляется в ворота. Гал. Плоский галыш влетает в широкую часть стойки для инвентаря. «Очень интересно», – задумчиво произнес Варгин. «Бери одно ручник, попробуем кое-что». Следующий час Варгин гонял меня всевозможными способами. На этот раз он не ставил цель закрепить во мне умение блокировать и уводить удары. Он просто махал клинком и делал неожиданные выпады. Я достойно уклонялся и несколько раз парировал, переходя в атаку. Но закономерно получал смачные оплеухи, когда сближался с орком. Заметил, что его движения как-то стали сдержанными и более медленными, чем в предыдущие наши тренировки. В очередной раз прописав мне удар плоской стороной клинка по спине и подсечку по ногам, Варгин остановил бой. «Понятно, ты все так же опаздываешь. Мозг вроде реагирует, но тело отстает. Но есть неплохой шанс все-таки раскачать реакцию, как нужно для мечника». Подвел итог орк. «Я отправлю в следующем докладе прошение графу на твое обучение у одного мастера-фехтовальщика. Тем более, после того, как ты показал себя тут, граф Бицан заинтересовался тобой. На этом наши тренировки с мечом окончены. Если есть желание, продолжай утренние занятия на укрепление тела. Добро, буду иметь в виду. Возвращаю меч на стойку. Сейчас можешь быть свободен. Отдохни, помойся, дожди на пару, тройку дней зарядили, так что придется поскучать», — посоветовал Варгин и направился в казармы. «Но я его перехватил. А как ваши воины и новики живут, можно посмотреть. На сегодня тренировки ведь окончились. Хорошая идея», — расплылся в улыбке ветеран. «Прихвати люмань, да и покушать у нас можно неплохо». Я рванул в трактир, но на крыльце был перехвачен малышом Гиллипом. «Мастер Барт, вы бы в порядок себя привели, прежде чем грязь с улицы в трактир заносить», — прогудел он, перекрывая мне дорогу. Я оглядел себя. Действительно, с меня лили мутные ручьи. Искупались в размокшей земле площадки мы знатно. «Попроси, пожалуйста, кого-нибудь из трактирных работников у меня в комнате прихватить сменную одежду и принадлежности для помывки. Я у выхода во внутренний двор подожду». Гиллип скрылся за дверью, а я обошел трактир и встал у выхода. Одна из девушек-подавальщиц, миниатюрная с черными волосами и хитрыми зелеными глазами с именем Палма, появилась минут через пять, со свертком в руках и удивленно на меня посмотрела. «Ты где такую глубокую лужу у нас нашел? Или за стену ходили?» «Нет, учились плавать по земле и гребли друг другом в противоположные стороны», — рассмеялся я. Палма поддержала звонким смехом. «Вот, собрала для помывки и одежду сменную завернула в плащ от дождя. Заботливо передала сверток. Ты кушать что будешь? Я потом в казармы знакомиться с ребятами. Только за люманью забегу, у них и покушаю». Положив сверток на полку, еще раз себя оглядела и решил прямо так, в одежде залезть в душ. Заодно и постираюсь. Отмывшись и постирав тренировочный костюм, оделся и вышел на улицу. Дождь уже не лил, а моросил понемногу. Небо было также затянуто тяжелыми свинцовыми тучами. Определить время не получилось, да и шут с ним. Буду ориентироваться на желудок, а он подсказывает, что время давно перевалило за обеденное. Палма стояла под навесом одной из хозяйственных построек. Подойдя к ней, я показал постиранные вещи. Критически осмотрев результат моих стараний, отобрала вещи и со словами: «Ничего вы, мужики, не можете», ушла в постройку с прачечной. «Не понял, это сейчас мне сказали, что я без руки? Вроде нормально отстирал. Подумаешь, на спине и задней части штанов пятна от глины остались. Так она под таким напором и не отстирывается, само при сушке отвалилось бы». Почесав затылок и махнув рукой, отправился за люманью. Как такового казарменного духа, что витал в той жизни, где я оттянул лямку 2 года, тут не наблюдалось. Да, были общие помещения для новиков и воинов старшего возраста, но тех было мало в казарме. Как объяснил мне напарник по спаррингу, кто-то на стене и воротах, кто-то на пограничных пунктах, а некоторые с семьями в поселке. Только новики тут живут и обучаются полным составом. Во время смены пограничников приезжают выделенные графом маги и отправляются со сменой менять уже оттянувших свои 6 десятин воинов и магов. Продукты и амуницию доставляют на границу к парням по определенным дням. Обычно братья Рыбраксаны и еще несколько человек и орков из поселка Калани с волками выполняют функции разведки и курьеров для посланий между пунктами и основной заставой башни. Видно было, что Варграр очень гордился своим народом и службой. Хоть пока еще новик, но настрой имел боевой, как и остальные молодые орки в казарме. Когда прозвучали удары барабана, я сначала не понял, что это было, но, увлекаемый толпой голодных ребят, догадался, что звали на обед. В местной столовке кормили сытно и вкусно. Куски мяса, сваренные с кашей, похожие на гречу, суп овощной с мясом и горячий отвар вместо чая. Тут, похоже, не знали о нем. В общей столовой меня отловил Полорн. «Привет, Корней». Подойдя, мы обхватили ладони в замок, как показал ранее ему. «Пришел попробовать местную кухню?» «Привет, Полорн». «Да, решил немного разнообразить рацион», — ответил на приветствие я. Нагрузили подносы и присели за стол к Варграру. Никто не спешил, смаковал еду и разговаривали, обсуждали и посмеивались над шутками. Полорна, оказывается, уже успели принять в коллектив. За пару дней пребывания вылечил несколько орков с травмами, которых намного дольше лечила бы травница Ларги. Я обратил внимание, что никто не расходится из столовой, наклонился к Варграру. Как офицеры отреагируют, если я тут немного для ребят сыграю на люмане? Есть у меня кое-какие солдатские песни. Орк расплылся в улыбке и рванул к одному из офицеров. Получил разрешение и убежал за моим инструментом, что я оставил с плащом на его кровати. Военные любого мира, наверное, любят сарказм в песнях с юмором и жизненные, про войну и настоящую дружбу. Ваше благородие, госпожа Разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте погоди не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Начал я с лирической из любимого фильма детства, поменяв 9 граммов в сердце на болт прямо в сердце. Присутствующим очень понравилась песня. Две поварихи из людей украдкой вытирали слезу. Орки гомонили, одобрительно обсуждая песню белого офицера. Хулиганские армейские песни были встречены общим одобрительным смехом и шутками. Так, наигрывая незамысловатые аккорды под песни и смех, мы скоротали время до вечера. Тепло распрощавшись со всеми, сопровождаемый Полорном направился на выход, прихватив плащ. «Хорошо, что зашел сегодня к нам», — думал, со скуки помирать придется. «Пожав мне руку», — сказал Полорн, — «так присоединяйся к нам с утра на тренировку, веселье гарантирую», — хлопнул рыжего по плечу я. «Опасаюсь, не вытяну их темп, а как ты справляешься?» С матами про себя и стиснув зубы, но втянувшись, стал получать удовольствие от тренировок. Тут, припомнив кое-что, спросил: «Ты же из боевого рода благородных? Да у нас хоть и молодой баронский род, но военное дело хорошо знаем», — ответил он, пригладив непослушные рыжие кудри. «А каким оружием владеешь?» «Мое оружие — это легкий меч и кинжал с защитой на кулак и небольшие способности к боевой магии». «Да, я обратил внимание на твою дагу. Хорошая работа», — увидев его вопросительный взгляд, пояснил. «У нас есть народ, испанцы. Они придумали или ввели в моду такое же оружие в пару к легкому мечу или шпаге. Изначально этот стиль боя с двумя клинками, где длинный клинок атакующий и короткий для защиты, использовали простолюдины. Но впоследствии кто-то из дворян оценили преимущество такого стиля, и уже повсеместно это стало статусным оружием. Договорившись, что барон присоединится к тренировкам и подскажет азы по начальному владению мечом, разошлись. В таверне меня встретила компания из Каолани, Пакка, Парзона и полного состава Рыбраксанов. Молодежь сидели в стороне. «Ну как тебе казармы?» — сразу поинтересовался Варгин. «Очень сильно отличаются от того, что я видел до этого», — честно признал я. «Ребята отличные и дружные, как семья. Раз вы так хорошо сдружились, завтра попробуем другую схему тренировки. Немного изменим правила», — прищурившись, оповестил Варгин. «Начнем так же, как сегодня, а на отработке боя без оружия будете менять партнеров». Немного подумав, я понял, зачем орк это задумал, и с преувеличенно серьезным лицом заявил: «Хорошо, но мастер-кузнец Пакка сделает для меня еще 7 струн разного калибра», — и нагло посмотрел на Варгина, наблюдая удивление на его лице и возмущение Пакка. «Догадался, значит», — констатировал Варгин с ухмылкой. «Трудно было не догадаться, когда тебя рассматривают с академическим интересом во время тренировок. Так смотрят тренеры, когда выбирают по заданию свыше фаворитов в спорте». Его изучающий взгляд не остался незамеченным во время спарринга. Я сначала подумал, что мне дали в пару самого неуклюжего орка. По сути, так и было, но удалось раскачать его восприятие и реакцию, хотя самому мне еще далеко до стиля Варгина или его офицеров, матерых воинов. Так и получилось. Меня хотят использовать и поиметь с этого выгоду, а я этого очень не люблю, даже в благих целях. Кто-то сказал, любой труд должен быть оплачен. Не сразу, но после упоминания о докладах мне стал понятен ваш интерес. Вернул ухмылку Варгину. Как-то ты быстро догадываешься и делаешь выводы, уважаемый бард. Недобро прищурил глаз Парзан. Он теперь не напоминал добряка-трактирщика. Кажется, я перегнул палку, как бы шею не свернули. Моя активная защита как-то не так себя ведет. В доказательство мой нокаут утром от Сияны по голове и подозреваю, что у этих двоих найдется, чем меня упокоить. Только Пакка и Рыбрак смущенно уставились в пол, а Каолани виляла хвостом, с интересом смотрела на нас. «Расслабься, Парзан», — опустил руку на плечо трактирщику Варгин. «Парень на самом деле прав». Посмотрел на меня и, кивнув своим мыслям, пояснил. «Я, похоже, старею и слишком вжился в шкуру расчетливого имперца. Ты уж извини, я все понимаю». Внутренне выдохнул, казнь отменяется. «А мы нашли вторую ушедшую группу теней», — прозвучал в мозгу голос Каолани. «Все-таки необычная волчица. Помнится, она говорила, что может общаться ментально с разумным при зрительном контакте. Но, видя заинтересованность во взглядах окружающих, она может общаться с большим количеством одновременно. Конференц-связь. Очень удобно. Хорошая новость», — обрадовался Рыбрак смене темы разговора. «Где их логово? Не поверишь, эти лишенцы по обрыву перебрались на горы Зубы Дракона», — с улыбкой заявила волчица. «Расположились недалеко от расщелины обитания йотунов, и в итоге мы нашли только уничтоженные вещи и косточки. Никто из оставшейся группы не выжил. Скорее всего, не знали особенностей местности с обитателями. И это странно. Помнится, они никогда подобные промашки не делали. Что дало расследование и поиск следов последнего убийцы?» — поинтересовался Варгин. «Тоже все просто. Поняв, что их план провалился, тени отступили к обрыву. Поняли, как их вычислили, или же кто-то их предупредил. Когда мы обшарили всю местность, то расслабились, дойдя до точки ухода теней. А они тем временем, скорее всего, отсиделись в расщелине и отправили одного убийцу ликвидировать слишком внимательного барда, а сами поползли устраиваться в горах. Остался вопрос о возможном предателе в поселении. Следов наших охотников и жителей много в округе. Тут мы почти бессильны. А у вас есть возможность общаться друг с другом на расстоянии?» — поинтересовался я у Варгина. «Да, используем специальную зачарованную бумагу. Главное, чтобы у принимающего послание была с таким же плетением бумага. Только вот ее очень проблематично достать, не имперцам», — пояснил Рыбрак. А Пакка только фыркнул. Видать, имеется у него свое мнение на такой способ связи. «Значит, листы должны быть как-то помечены или в отдельных папках храниться». Варгин начал понимать мою идею. «Действительно, среди вещей первой группы были два конверта с листами». Переглянулся с присутствующими. «Я пошел проверять конверты. Если догадка верна, завтра возьмем подлеца. Так что насчет струн?» — перехватил я орка. «Пока, сделай, если человек просит, с меня бочонок южного вина». И вышел, стуча протезом по доскам пола. «Вот это другой разговор», — оживился гном, потерев руки. «А то одни расходы и никакого удовольствия, с уважением к мастеру. Кстати, на вот, последние две струны из прошлого заказа». И передал мне струны, одна из них без обмотки, тонкая, отсвечивающая синевой в свете светильников. «Ох, как вовремя, мастер Пакка». Покрутил в руках новинки и оценил на глаз толщину. «Сейчас перекину струны и попробую с новым звуком сыграть». Тем временем народ потихоньку подтягивался в трактир, а я быстро скрутил первую струну с люмани и установил одну из новых, без обмотки. Потом остальные три струны снял и перекрепил их по-новому. Помучив народ бренчанием при настройке инструмента, наконец-то нашел нужный звук. Широко улыбаясь, как ребенок, получивший мороженое, оглядел зал. Увидел входящих барона Паларна и Новика Варгара. Помахал им располагаться ближе к братьям Рыбраксонам, а сам направился к уже установленному для меня стулу у стойки. Раскланился с Парзоном и, начиная с тихих аккордов, добился тишины в зале. Посмотрел на Рыбраксонов. Почему-то вспомнилась одна грустная песня. «Северный ветер, северный ветер, тихо ветви колышешь. Маленький домик стоит у реки. Там маленький мальчик тянет к маме ладони. Маму зовет, ну а мама все спит». Продолжительные тихие аккорды навевают напряжение и грусть у слушателей. «Мама, ты спишь, а тебя одевают, в белый совсем незнакомый наряд. Там люди чужие молитвы читают, свечи восковые ярко горят. Горят свечи, ярко горят. Тетя, скажи, почему папа плачет? Папа, скажи, почему мама спит? Папа, пойдем ты сыграй на люмане, пусть наша мама с нами будет всегда. Нет, мой малыш, мама больше не встанет. Мама навеки закрыла глаза. Завтра ее в землю закопают, будешь навеки ты сирота. Горят свечи, ярко горят. Время пройдет, ты жену молодую в дом приведешь, будешь крепко любить. Время пройдет, только ты не забудешь вечно родную, нежную мать. Забывшись, перебираю лады и струны, постепенно снижая темп, и тишина вокруг. Не знаю, почему захотелось исполнить эту песню. Наверное, вспомнил слова травницы Ларги о матери младших Рыбраксонов. Оглядел зал, все молчали, кто-то закрыв глаза. Некоторые, как и Рыбрак Варгинсон, смотрели в кружку. Женская часть посетителей тихо плакали. Маргури между братьями обхватила их за широкие плечи. Мда, кажется, немного перегнул с трагедией. Кивнул Парзону, попросил кружку пива, хлебнул бодрящий напиток и исполнил музыку без слов. Испанские мотивы. Правда, на четырех струнах это довольно коряво получилось. Тут семиструнная гитара в идеале подошла бы, но все же народ воспрял и заулыбался. «Ты что-то говорил про прыгуна?» — напомнил мне Полорн во время пивной паузы. «Действительно, говорил. Припомнил я пробуждение после перегрузки и заверения барона, что я могу прыгать. Будет тебе прыгун. Только кое-что нужно сделать для этого». Сбегав к себе и взяв из сундука припрятанную коробочку чудо-сбора из трав и ягод от травницы Ларги, подошел к Парзону. «Парзон, у вас кипяток найдется? Отвар хотелось бы выпить перед следующим выступлением». «Без проблем. На кухне всегда есть кипяток. Обратись там к девочкам, они мигом заварят сколько скажешь», — разрешил трактирщик. Дождавшись, пока щепотка сбора окрасит кипяток в кружке рубиновым цветом, сделал несколько глотков. Приятное тепло прокатилось по гортани и упало в желудок. Сразу стало хорошо и голос, более послушный, выдал несколько куплетов в разных тональностях. «Ну что же, поехали». Голос князя под гитару продолжил вечер, ибо в каноническом исполнении именно Андрей Князев исполнил «Прыгун со скалы». «С головы сорвал ветер мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла». Публика была довольна, а мне вдвойне приятно. Мечта любого дворового музыканта – это исполнить таким же голосом песни любимых исполнителей. Главное мне тут не забыться и не начать исполнять американский и европейский рок, а то точно сожгут, как демона, и не посмотрит, что вроде как человек я. Хотя можно из старенького исполнить тех же Битлз. Подумаю на досуге об этом. А вообще, пора уже и свое, скромно зажатое в памяти, исполнить. Вечер удался. Прошелся дальше по накатанным и полюбившимся публике песням. Завершил Розенбаумом, вальс-бастон, а утром рано вставать. Надеюсь, мастер Пакка не исполнит в своем стиле и в этот раз побудку. Распрощался с друзьями и отправился на боковую. Но на верхней площадке у комнат меня перехватил один из новых постояльцев.